«Доброе утро, любимый», со счастьем на лице, заявила та, и я пропустил удар в самое сердце. «Доброе, любимая». Джессика закрыла глаза, будто смакуя сказанное, и упала, потеряв сознание. От счастья, видимо. Но куда она падала? Правильно, на меня. А что у нее было в руках? Кувшин с водой. Кувшин разбивается об мою голову, а тело Рейны падает мне на верхнюю часть груди. Конечно же, бьет лбом по моим костяшкам, но и не стоит забывать о холодной воде. Теперь точно утро. После такого, если и выживают, то спать уже не хочется. Джессика же сползла на пол и громко рассмеялась, будя всех остальных, хотя они и так уже просыпались. На кого-то холодная вода попала, кто-то проснулся от крика. «Прости, пожалуйста», сквозь смех сказала богиня и немного приподнялась, чтобы закинуть голову на кровать. «Просто я много лет ничего хорошего в свой адрес не слышала, лишь дура, да и много чего неприятного». Ноги от счастья подкосились. «Не дура ты, а просто рассеянная, и тебе нужно руководство мужчины», вздохнул я, наконец-то все осознав. Осознав, что сам во всем виноват. Как я мог настолько погрузиться в работу, что Рейна осталась без присмотра? На что я вообще рассчитывал? Это как оставить ребенка одного дома и уйти на месяц, если не больше. Почему я так сделал? Да, у нее резко испортился характер, стал невыносимым просто. Но мы же через столько прошли вместе. Почему мы вдруг стали друг для друга чужими? Прости, дурака. Саша. Джессика во весь голос разревелась, а проснувшиеся девчата поползли с кровати. И нет, Рэйчел здесь не было, зато Оксану заметил. Даже Аню притащили. Вот садистки. Благо, Тани нет. Ей нельзя, она уже глубоко беременна. «Иди ко мне», сбросив с кровати осколки кувшина, подхватил девушку и, утащив на мягкое, обнял и прижал к себе. Мы почти час так лежали, и весь этот час у нее была истерика. Причем успокаиваться она не собиралась, даже усиливалась. А я думал, поглаживал Рейну по спине и думал, нет никакого сомнения в том, что она уверена, что я – это Гаус, но нет доказательств. Получается, она влюбилась в меня Александра и лишь потом узнала, что я Гаус, не без помощи демонов. Скорее всего, они поселили в ней зерно сомнений, и дальше она сама дошла до этого. Ладно, это уже не важно. Важно лишь то, что она ничего не предприняла. Тут два варианта. Первый, она боится, что я спрячусь и, набрав силы, свергну ее. Второй вариант заключается в том, что она хочет использовать меня, чтобы, к примеру, справиться с демонами. Могу предположить, что, когда демоны вступали в сговор с Рейной, смогли как-то защититься от нее. Поэтому она их и не может найти. А значит, самой ей будет тяжело справиться. Впрочем, есть и третий вариант. Думаю, он все же самый правдоподобный. Сейчас мы не Гаус и Рейна, а Александр и Джессика, поэтому можем быть вместе. Но если вскроется, кто есть кто, вот что делать. После всего, что она совершила, мира между нами быть не может. Почему в этом мире все так сложно? С другой стороны, если стать достаточно сильным, даже само мироздание можно изменить под себя. Ха-ха-ха-ха, а ведь именно это Рейна и пыталась сделать. Но как обычно, у нее все вышло через одно место. Ну как так можно? Она не мировой бог и не может подобное сотворить. Получить новую роль, как делаю я, она также не в состоянии. Однако с ее возможностями, ей не составит труда сделать это самым простым способом. Верой, Рейна, вот что тебе мешало, где-нибудь в Китае или Индии, где было дофига людей, появиться людям в новом облике и сказать всем, что ты богиня. Да хоть богиня всея вселенной, жизни в галактике и повелительница рептилоидов. Пара сотен лет и лжебог стал бы самым настоящим. Что делать-то? Вопрос тут очевиден. Я знаю, кто она знает, кто я. Но мы оба будем делать вид, что не знаем этого. И я также буду скрывать свою силу, ведь если у Рейны будут неопровержимые доказательства, она уже не сможет притворяться. Во всяком случае, мне нужна ее помощь. Как я понимаю, времени уже не осталось. Демоны что-то задумали, и мое возрождение заставило их поторопиться. Аж смеяться хочется от того, как все это нелепо. Саш, Джессика подняла зареванное лицо, и сейчас она выглядела так, будто собирается признаться, что она, Рейна, не будто. Она действительно поддалась эмоциям и сейчас признается, а потом осознает, айкнет и испепелит тут все нафиг. Все в порядке, все хорошо, и пусть все так и остается, вновь приобнял ее. Угу. Спасибо, она облегченно выдохнула и уснула, перенервничала. Полежав так еще немного, уложил ее на сухую часть кровати и, накрыв одеялом, огляделся. После вчерашнего ужаса моя комната превратилась. Сложно описать. Куча еды на столах, напитки, но, конечно же, безалкогольные. Женская одежда разбросана по всей комнате и даже на люстре висит. Кое-как оделся и пошел в ванную, чтобы привести себя в порядок. А там хаос и погром. Ужас. Женщины ночью мне такую месть устроили, что тот пятичасовой кошмар с Рейной на площади города показался легкой разминкой. Благо, я успел запасти для паразита питательные вещества. Ну и еда тут была. Еще раз взглянув на весь этот кошмар и покачав головой, направился на выход. И лишь у двери заметил часы. Как уже 4 часа дня. Найдя телефон, помчался в рабочий кабинет, где застал Таню со Степаном и Ксенией. А вот и наш Соня, захихикала та и махнула рукой, разрешая парочке уйти. «Поздравляю, мы выиграли войну». Она довольно заулыбалась и кратко пересказала последние события. Их было так много, что я бы половину дня убил на чтение новостей. Собственно, Таня с самого утра этим и занималась. В общем, после смерти главного волка, Орда осталась без руководства. Но оно и понятно, демон тупо всех своих слуг принес в жертву, и я имею в виду не только Золотую Орду. По всему миру обнаружили десятки тысяч таких лужиц из плоти. Ну, это из тех, что обнаружили. Демоны в раз лишились 1/6 части своей силы на Земле. Хорошие новости. Так вот, в Орде от касты воинов едва осталась 1/3. Остальные продали души демонам, став простыми слугами или демоническими. Руководство страны, конечно же, было подчинено волку и также померло. И что подумали люди из касты воинов, когда 2/3 взяли и расплавились? Ужас. А также масштаб того кобздеца, в котором они находились. Не знаю как, но ордынцы смогли быстро скооперироваться и объявить капитуляцию, что не понравилось тараканам и прочим демоническим тварям. Ну и вспыхнули новые конфликты по всей стране. И тут империя вмешалась. Мы же на стороне добра, как-никак, боремся против общего врага, а именно демонов. Ну и началась массовая зачистка всей территории страны. И не без участия моих сил. Командование я оставил на Сорокина. Он бывший военный и понимает во всем этом. Ну и Бобров с остальными, как я понял, также зашевелились. Так что мои вертушки всю ночь, а также большую часть этого дня носились по степям, косили демонов и сбрасывали десант то тут, то там. Если верить карте, сейчас наши силы контролируют участок Орды размером с 1/2 Ирландии. Причем весьма важный участок. Там было несколько городов, пара десятков баз и важные ресурсные объекты. Тимофей же уже вошел в Золотой город, что является столицей государства. Но не думаю, что там много демонов. Все же Золотой Ордой правил волк, а те же тараканы, кабаны и прочие приехали как бойцы помогать на фронте. Собственно, Таня мне это и рассказала. В тылах сопротивления никакого не оказывали. Ну, кроме тех, кто был изолирован от мира и еще не знал о произошедшем. И то, таких просто не трогали, мол, узнают и сами сдадутся. Плюс церковники, вдохновленные богиней тем, что она снизошла до всех в мире и попросила помощи, паладины просто с цепи сорвались и снесли всех демонов на фронте. В общем, Рейна стала еще сильнее. Сам ее такой сделал, позволив убить волка. Но ни о чем не жалею, пришлось выбирать из двух зол. И орбиталы безальтернативно, в любом варианте будут главным злом. Ну и то, что она убила волка, плюсик ей в карму. Очевидно, что ее обманули, как и Игнис. Пусть хоть немного, но искупит вину. «Спасибо, ты умница», — поцеловал Таню, а та рассмеялась. «Да, мой папочка», — заулыбалась она ослепляющей улыбкой. Меня едва не испепелило. Оставив ее и дальше собирать информацию, кинулся в трапезную, а там уже вся банда в сборе. Сидят, смотрят голодным взглядом на еду и грустят. Долго. Возмутилась Лина и приступила к еде, а за ней и остальные. Глядя на то, как эти оголодавшие женщины принялись уничтожать пищу, Пули оказался за столом. Ух, да чего же я голодный. Это, конечно, было весело и забавно, но повторять больше не хочется, захихикала Лена, когда утолила первичный голод. Ну и в меня глазками стрельнула. Вы на Оксану посмотрите, бедолага. Садись давай к нам, у тебя ноги трясутся, рассмеялась Лина. Миниатюрная девушка в одеянии служанки носилась туда-сюда, принося новые блюда. Не положено, строго возразила она. А вчера было положено, поинтересовалась Катя, но без ревности в голосе. Так, подразнить черноволосую и хрупкую красавицу. Та аж вздрогнула. Да, я личная служанка господина, и ублажать его, Одна из моих обязанностей. Оксана хмыкнула и упорхала на кухню. Насколько помню, Оксана вчера приносила нам еду, потом Лина схватила ее и, можно сказать, закинула на меня, чтобы самой немного передохнуть. А дальше вакханалия и ужасы. Девушка, как дорвалась до тела, едва не растерзала меня. Эх, совсем про нее позабыл из-за всех этих дел. Кстати, Саш, проверь мои успехи, хитро заулыбалась Аня, оторвавшаяся от еды. И я проверил. У меня аж брови на лоб полезли. Она за несколько дней 2 миллиона Б получила. Как? Потом расскажу. Она вернулась к еде и выглядела довольной. Заинтриговала и продинамила. Как там, Джессика? Услышал я голос Кати. Поплакала и уснула. Так вы помирились? Сложно сказать. Мы вернулись к еде, и вопросов больше не было. Зато был звонок. Но я ел, так что перезвонил лишь после еды и 20-минутного переваривания на диване. А вот женщины, как поели, сразу же разбежались кто куда. У Ани охота, у рыжих спа, Алина сказала, что секрет, и, стрельнув глазками, испарилась. Проведав Джессику и убедившись, что с той все в порядке, перенесся на свою военную базу. Дел там просто кошмар и апокалипсис. Божественный план Рейны. Комната богини. Рейна сидела на крыше своей башни и плакала. Рядом сидели энергетические силуэты и обнимали ее. В божественном плане же шел дождь. Так он реагировал на эмоциональное состояние богини. Что мне делать? Подскажите. Вы же говорили про Северный полюс, а я не слушала. Куда мне еще посмотреть? Куда глянуть? Кого убить? Богиня, которая больше не выглядела величественной, оказалась простой девушкой, у которой сложности в жизни, смотрела то на смерть, то на карму. А те задумались. Они вдруг вскочили на ноги и начали переглядываться и общаться странными жестами. И, кажется, пришли к решению. Вновь вторгнуться в тот мир, я же сейчас слаба, а воля мира там сильна, тяжело мне. В смысле, теперь все нормально? Она уставилась на тех, как будто они сказали несусветную чушь. Проверить? Ладно. Рейна поднялась и облачилась в доспехи, после чего взмахнула рукой и появилась небольшая пространственная трещина. Миг, и богиня, обращенная светом, пробилась на ту сторону, оказавшись где-то над большим городом, объятым пламенем. Почему? Рейна посмотрела на свои руки, которые ярко сияли. Она так измеряла степень контроля над силой. Чем тусклее свет, тем выше уровень подавления воли мира. Раза в два стало проще здесь находиться. Ваших рук дело? Она обернулась, а там парили карма со смертью. И вообще, как вы здесь оказались? Не пойму. Так, неужели здесь Гаус обосновался? Осознала богиня, и глаза полезли на лоб. Вот гад шустрый. Стоп, а не из-за него ли на меня последовала массовая атака местных богов? Силуэты призадумались и с довольными мордочками закивали. Прибью, а потом поцелую, обниму и изнасилую. Рейна выдохнула и улыбнулась. Раз Гаус пошел в атаку на другой мир, значит, здесь есть угроза для Земли. Так, в ответ силуэты закивали. Понятно. Так, а отсюда вроде на нас уже не раз нападали. Все, поняла. Этот червь хочет поглотить Землю, пока она слаба. Вот гад. Теперь понятно, что Гаус здесь делает. Землю защищает. Скрывается от меня и делает мою же работу. Позор мне. Богиня вновь вздохнула и огляделась. А что здесь происходит? Она опустилась ниже и увидела странный народец. Они походили на людей, но были куда стройнее, даже стройнее эльфов. Эти нелюди имели голубую кожу, хрупкие тела и, судя по всему, хорошие способности к магии. В этот момент город атаковали странные мутировавшие существа. Убивая жителей города, они обращали нелюдей в себе подобных. Жуть какая! И это точно не работа Гауса. У этих тварей нет души. Биороботы, орбиталы. Помню, Гаус рассказывал, что нашел в их базе данных проект по созданию биологического оружия. Они здесь, твари. Но зачем? Орган настроен против Земли. Поняла. Пытаются помешать Гаусу. А значит, богиня развела руки в стороны, и мягкий золотой свет опустился на весь город. Там же, быстрее, бегите. Гниль сейчас прорвется, кричал воин, облаченный в изящные доспехи, цвета серебра. В его руке был короткий клинок, а в правой, ничего, лишь перчатка, но не обычная, а магическая. Женщины и дети бежали по улице, воины их защищали и пытались вывести из города, а группа магов перекрыла улицу, создав мощный барьер из чистой магии, и он стремительно истощался, а за ним тысячи уродливых чудовищ. Эвакуация замедлялась тем, что многие жители забаррикадировались в своих домах, но это помогло бы, если бы не сдача города. Армия не может сдержать чудовище, покидает город, эвакуируя людей. Благо, Почти каждый житель обладал магией в той или иной степени. Заразить их было не так просто. Простой царапиной тут не обойтись. Быстрее, пожалуйста, бегите. Воин помог старушке выбраться из ее дома. Он выломал дверь и перетащил бабушку через баррикаду. Молодым надо бежать. Я бы была приманкой, выиграла хоть немного времени. Она с грустью посмотрела на свой дом, воинов, которые измотаны, и на магов, которые едва держатся. Выживите. Она все же побежала за остальными людьми, ведь если она умрет, то станет монстром. Воины же начали выстраиваться в линию, чтобы встретить чудовище, дать гражданским уйти. На всех были серебряные доспехи. Щитов не было, отчего постороннему их строй показался бы странным и даже нелепым. Вот только по приказу командира их перчатки вспыхнули магией и начали создавать магический барьер. И он соединился с барьером товарищей слева и справа. Пара мгновений, и сформировался барьер высотою в 2 метра и шириною от дома до дома, что примерно 30 метров. Все не можем, взрываем. Раздались голоса магов, а миг спустя их барьер и правда взорвался, уничтожая сотни мутантов. Но тем было плевать. Те из монстров, кто выжил, бросились в атаку и навалились на барьер воинов. Да так, что тех начало двигать назад вместе с барьером. Худые воины же принялись колоть и рубить уродцев, большая часть из которых еще недавно была их же согражданами. Теперь же, став мутантами, у них появились новые конечности, когти, костяные наросты, рога и даже рты появились на животах. Несмотря на потери, чудовища продолжали напирать и бить по барьеру, пытаясь достать воинов. Вот только запас маны у людей ограничен, а число чудовищ становилось лишь больше. «Братья, мы смогли. Люди покинули город», — обрадовал командир, но никто не смел отвлекаться. «Но держимся. Так они смогут подальше уйти». Пламя. Вмиг барьер вспыхнул огнем и ударил вперед, сжигая полчища тварей. Воины же, отскочив назад, принялись выпускать огонь из перчаток, уничтожая еще несколько сотен, пока не закончилась мана. Теперь же оставались лишь ближний бой и смерть. Но вдруг на них опустился золотой свет, излечивая раны и снимая усталость. А монстры? Они взвыли и попадали на землю, теряя силы. «Бог, это сила Бога. Нам кто-то помог», — выкрикнул один из воинов. «Бьем, не позволим им подняться», — приказал командир. Но вдруг с небес опустились крылатые воины, которые тут же принялись вырезать мутантов. А следом с небес спустилась она. Голубока же и тут же опустились на колени и поклонились. «Я не ваша богиня, чтобы мне кланяться», — удивилась Рейна, парящая невысоко над землей. «Наш бог мертв, и из всех богов органа лишь вы пришли к нам на помощь. Я бы желал уверовать в вас», — командир поднял голову и снял шлем. Это был молодой и весьма симпатичный мужчина с темно-фиолетовыми волосами и полностью зелеными глазами. «Ваш бог вторгся в мой мир и был убит мною», — слова богини шокировали их, однако те помнили о великом отборе. Их бог собрал всех сильнейших воинов народа Баар и повел на захват другого мира, где и умер. Баар не обрек свой народ на вымирание, оставив нас без защиты и великих воинов. «Вы же, даже зная, что мы, враги, спасли нас», — взгляд его пылал уверенностью, да и остальные воины поддержали своего командира. «Значит, уверовать хотите? Что ж, имя мне Рейна. Я, хранитель рода людского». Богиня опустилась на дорогу и приняла вид повеличественнее. «Хранительница рода разумных», — немного удивился мужчина, но счел, что богиня еще плохо говорит на их языке. «Восславим же Рейну, хранительницу всех разумных рас». А, теперь уже Рейна удивилась, но весьма быстро поняла. У этого народа слово «люди» переводится как «разумный», обозначающий представителя любого народа, который может говорить и выражать свои мысли. Военная база Череповой компании. 2 дня спустя. «Жопа», — выругался Бобров, стоя перед мангалом. «Полная», — согласился с ним Виноградов. Этот высокий широкоплечий мужчина сидел на лавочке вместе с остальными патриархами, и мною в том числе. «Каким же гадом нужно быть, чтобы всех так кинуть?» — все не успокаивался Бобров. «Это политика», — ответил ему Зимов, седой, но весьма бодрый мужчина. «Сейчас весь мир, как один, утверждает, что Золотая Орда – жертва козней демонов. Ага, а злые русские хотят их обобрать до нитки», — добавил Виноградов, отец Ангелины. «В общем, ничего нового. И громче всех орут византийцы», — рассмеялся я. «Такая беспринципность даже меня шокировала. Сперва они вооружают демонов, натравляют их на нас, а теперь мы – злодеи. Но политика – штука сложная и не всегда логичная. Да пошли они в сраку, уроды, мля». У Боброва, как говорится, подгорела задница от решения императора вывести войска аристократов с территории Орды. Всеми это было воспринято так: император не хочет делиться. Ну да, люди закупили технику с расчетом на окупаемость за счет трофеев, а их больше не будет. Но я-то знаю императора, и, как говорит Бобров, срал он на мнение лидеров других стран. Так что старик играет в свою игру. Вот только какую, что он хочет сделать с Ордой. Земли эти бедны на ресурсы, жить тяжело, монстров тьма. Но и Орда, лишившись практически всех сильных воинов и магов, больше не сможет существовать. Как минимум, кочевники весьма быстро вымрут без защиты воинов, а после них и касты ремесленников. Без провизии и ресурсов кочевников города не смогут существовать. Золотая Орда – это сложная экосистема, которая была разом разрушена. Влезать в это болото не только дорого, но и тяжело. В общем, посмотрим, что получится, а нас тут шашлык. Очень-преочень вкусный шашлык. А пока мы ели, наши войска потихонечку собирались, чтобы отправиться домой. И вот, когда вся колонна была собрана, я запечатал свой храм, что располагался в центральном здании, и мы отправились домой. Колонна была большой, но куда меньше, чем должна быть. А все потому, что вертолеты мы уже перетащили в посмертный мир, как и часть трофейной техники. Ну а менее габаритные трофеи уже давно вывезены. На зависть остальным потери нашей 15-тысячной армии были настолько несущественны, что казалось, будто мы и не сражались. Вот только два города, взятых штурмом, не согласятся с этим мнением. К тому же наша объединенная армия 17 раз совершала крупные боевые операции по запросу империи. Уничтожить базу, разбить подкрепление ордынцев, устроить налет. Мы много чего успели совершить, так что каждый вдоволь понюхал пороха. Правда, пороха мы не нюхали, все же костяной порошок давно заменил такое явление, как порох. Алхимия везде и повсюду. Но меня занесло в другую степь. До границы добрались без проблем и оттуда в Барнаул. Правда, до стен города добрались лишь к ночи. В сам город не входили. Точнее, имперцы. Нелюди и японцы первыми отправились домой, а мы разбили лагерь перед городом. Госпиталь мой уже был закрыт за ненадобностью, а персонал отправлен по домам. Тот же Степан с сестрой уже давно дома. Феи в посмертном мире. Пока сидели в лагере, империя, как и обещала, выпустила в свет огромную такую статью, посвященную зверствам демонов в Орде, как они приносили в жертвы похищенных граждан империи и многое другое. Вот только толку от этой статьи уже не было. Точнее, был, но планировалось объединить весь мир против этой угрозы. А она уже все. Правда, в конце статьи приписали, что остались и другие демоны. Тараканы, кабаны, змеи и коты. И, мол, расслабляться не стоит. Они среди нас. Уже 3000 лет как среди нас. Переночевав в отеле, утром раздал указания и отправился домой с помощью телепортационной платформы. И очень вовремя, потому что этим вечером прибудут мои корабли. И я даже знаю, что сделаю с ними. Но сперва модернизация. В общем, Малус уже озадачен, артефакты для поглощения магического излучения я уже изготовил. Осталось мне заняться своим конструкторским бюро. Ну не зря же я получил технологии монореактора и барьера, так что по приезду в Благовещенск, я первым делом направился в свой офис и встретился с Николаем Артемовичем. Конкуренты, значит, озадачил он меня. Сейчас мы были в его кабинете, причем не одни. Со мной была Джессика. Девушка выглядела собранной, но иногда терялась в пространстве. Кажется, Рейна чем-то занята, чем-то активным и требующим много внимания. Да, французы сделали зазеркалье, а англичане лицо книгу. Но это из тех, кто имеет хоть какой-то успех. Николай показал, и я невольно рассмеялся. Там едва ли не полная копия черепка. Пускай балуются. Я пока на войне был, придумал нововведение, перекинув на телефон Николая свои записи, наблюдал, как брови того медленно лезут на макушку. Закрытые группы, монетизация, донаты, перечислял он. А еще я написал схему, как все это нужно реализовать. А то знаю я этих программистов. Вечно норовят по-своему сделать. Это план работы на следующие 2 года, на квартал, покачал я головой, а тот перепугался. Можешь увеличить штат, насколько потребуется. А теперь к следующему делу. Найм специалистов. Да, вздохнул тот. Среди рабов таких не найти. Нужно искать среди безработных или можно переманивать. Мне нужны лучшие. Цель – совершить революцию в монореакторах и барьерах. Так что любые средства, а также можешь обещать исцеление, восстановление потерянных конечностей, новую внешность и даже омоложение. Понял. Хорошо, мужчина, похоже, удивился моему размаху. Джессика будет нашим лицом, так как она, святая дева, то неприкасаемая и может путешествовать по миру. Уверены, но она же, начал было тот говорить, но вмешалась сама святая. Я очень сильная, и пусть как переговорщик я не очень, но отказать мне сложно. Особенно после золотого неба, улыбнулась она, имея в виду день, когда на западе началась АПА. Теперь по всей Европе открываются врата в 17 раз чаще, чем было. На самом деле это не так уж и много. На территории Российской империи в день открывается больше врат, чем на всем западе за месяц. Ну это из фиксируемых. В общем, катастрофы не случилось, но там все перепугались. И это отличная возможность переманить спецов. Понятно тогда, да, можно попробовать и за границей поискать персонал. Вот только, минутку, остановил я его и набрал Тимофея. Как поживаете, ваше императорское высочество? Говори уже, в какую проблему ты хочешь меня втянуть на этот раз? Раз я теперь владею важными технологиями, мне нужны спецы. И я вот планирую перекупить их у других. К примеру, у наших соседей. Уверен, смогу им предложить условия, от которых они не смогут отказаться. Так мне бы списочек. Черепов, я правильно тебя понял, что ты хочешь воспользоваться имперской разведкой, чтобы получить досье всех значимых специалистов мира. Мне кажется, или я не слышу удивления в голосе Тимофея. Именно, должен будешь, высылаю. Так, я не понял, я что ли становлюсь предсказуемым, или старик-император заранее все продумал, когда давал мне эти технологии? Эй, смерть, карма, а он не из ваших, что-то чересчур хитрожопый. Нет, точно, ладно, на этот раз поверю. Сообщений или электронных писем Тимофей не высылал, наверное, готовит данные. Так что мы продолжили обдумывать план действий. Этот бизнес может принести огромные деньги. Просто огромно-огромные. И речь не о миллионах. Миллиарды, сотни миллиардов. Особенно монореакторы. Они используются прям вообще везде. Мы долго дискутировали, пока к нам не постучались, после чего мне сказали расписаться в акте приемки и завалили кабинет множеством коробок, а в них досье на специалистов. Причем на бумаге. Извращенцы. Да я же тут вечность все это буду читать. О, Византия. Держит семерых похищенных специалистов мирового уровня на секретной базе, где те разрабатывают что-то вахвахное. Подозрение на демонов. Идеально. Выдвигаюсь. Глава 14. Где-то в Византии. Некоторое время спустя. Ночь. Гаус и компания. Хорошо, что я сразу схватил документы касательно византийцев. Не хотелось мне, чтобы Ирина наблюдала за этим. Потому что тут, задница тут, здесь находится якобы ни одного из крупных родов Византии. Вот только зачем располагать ней на вершине горы, а я скажу зачем. А чтобы можно было оправдать всю ту охрану, что расположена здесь. И она была просто ух. Здание выглядело, как пуля 9 мм, и располагалось на острой вершине горы. Гора, к слову, сравнительно небольшая, но на ней столько врат, что приведи сюда Аню, она была испытала оргазм. Ощущение такое, что врата сюда ставили как деревья. Каждые 100-200 метров новые врата от деда ранга. Собственно, и монстров здесь была тьма. Так что лишь псих пойдет к базе пешком. Ну, если у тебя нет Юмика и Цукиоми рядом, ведь в таком случае пройти не составит труда. Вот только тут идти много-много километров. Но что поделать, я-то могу летать, а вот они. Обернувшись, посмотрел на 200 ниндзя в черных костюмах Иташира, их лидера. Сереброволосый парень-красавчик, а также вторая личина трехликой богини, был сильнейшим шиноби из всех, и очень опытным. Так что пришлось брать его и тем самым оставлять поселение клана на острове Русский без защиты. Я, конечно, туда своих стражей поставил, чтобы прикрыли, а в случае чего, позовем Егорыча Ира. В общем, летать никто не умеет, лишь обратиться тьмой и с ее помощью быстро передвигаться. Но это расход сил. А там наверху настоящая АПА. На стенах здания пули расположены сферические турели. Почти 100. И там даже чудовище С-ранга получит по шее. Огневая мощь ого-го. А значит, там действительно что-то ценно важное. Не знаю, как Тимофей нашел это место. О нем практически ничего не известно. Лишь то, что с вероятностью в 90 с чем-то там процентов, сюда увезли семерых специалистов высшего класса. Практика похищения спецов, особенно лучших в своих областях, широко используется в мире. Все борются с этим, но то тут, то там кто-то да пропадет. Видимо, демоны не очень парятся с вербовкой. И стало понятно, откуда у них такие мощные голиафы и снаряжение. Да и, честно говоря, мне сильно кажется, что Византия, как и Золотая Орда, под властью демонов. Но тут они действуют куда более тонко. Гаус услышал голосок Цукиёми. Сейчас мы шли по скалам. Лес уже закончился, а прошли мы километров так 18. Может, больше. Не очень понятно, какое расстояние прошел, когда взбираешься на гору. Тут лишь скалы, редкие кустарники и сложные подъемы. Ну и врата. Крохотная ниндзя показала на здоровенные врата С-ранга. В такие мой пустынный демон заехать сможет. А если посмотреть вниз, то можно предположить, что гигантская тварь вылезла из врат и покатилась с горы, разбиваясь в усмерть. Потому что там пропасть на километр или два. Ты тоже думаешь об этом? Посмотрел я на девушку. Искусственно поставленные врата. Монстр выходит, падает и умирает. Либо его добивают, озвучила она мои мысли. Хорошо они устроились. Получают С-ранговые материалы на халяву. И думаю, на этой горе много таких вкусняшек. Аж захотелось все тут разрушить. Да уж, демоны слишком хорошо живут. Врата ставят, где хотят, получают кучу халявы, еще и миром правит истине. Карабкаемся дальше. Мы под скрытностью, никто нас не ощущает. Разве что, если столкнемся лоб в лоб, тогда заметит. И еще отсюда открывается отличный вид на один крупный город Византии. Его окружает небольшая стена, но основную защиту обеспечивает военная база. Судя по всему, бронетанковая. Эх, я бы наведался туда и сделал бы базу чисто пехотной. Но нельзя следы оставлять. Ладно, мы продолжили взбираться на гору и вскоре прошли через магический барьер-детектор. К счастью, он не такой, как тот, что был в долине демонов. Подобный скорее в Орде был. А значит, демоны уверены в своей обороне. Ну и зря. Вскоре мы оказались перед стенами этого сооружения. Я сразу же наложил иллюзию на камеры, чтобы нас не заметили, а других датчиков здесь не было, да и нужды в них не было. Если кто появится, его засечет барьер, и турели тут же уничтожат цель. Ну или уничтожат патрульные отряды, а также засадные группы. Тут на горе под 1000 бойцов засело. И, конечно же, никто нас не обнаружил. Все же ниндзя мы или не ниндзя, как будем проникать? Здесь сплошная магическая защита. Ташира провел ладонью по стене здания. Но и я чувствовал эту защиту. Снять защиту и проникнуть, пожал я плечами и пустил свою силу, прожигая в обороне брешь. Сила смерти отлично для этого подходит. После чего сила яда прожег дыру в стене, но небольшую, всего в сантиметр диаметром, и, обратившись черным туманом, проник в дыру, а за мной и остальные. По ту сторону двухметровой каменной стены находился мужской туалет. К счастью, пустой и чистый. Сразу видно, это база не волков и кабанов. Первые, задирая ногу, обоссут все вокруг, а вторые засрут. Но это так, мои фантазии. Нет, не сексуальные. Старые кошелки, вы там совсем уже с ума сошли от скуки? Идите уже, поработайте. Один за другим из дыры выбирались шиноби, ну а я попытался раскинуть свою силу сна по зданию. Магическая защита здесь была ниже, чем снаружи. Персонал базы ощущался как весьма сильный. Далеко уйти не могу, вижу сильных демонов. Очень сильных. Значит, объект и правда очень важный. Но, если тронешь хоть одного демона, остальные сразу же об этом узнают. Проблема. Хотя, снимаем скрытность, нам нужен отвлекающий маневр. Обернулся я к богиням. Хочешь устроить волну? Удивилась Цукиёми, а Юмика, кажется, поняла. Мы уже устраивали такое, чтобы стыбзить вертолеты. Поняла, да. Так мы замаскируем потери демонов. Мы втроем вылетели наружу, сняли скрытность и подождали немного. Да, я здесь был аватаром, но сейчас не об этом. Реакция монстров не заставила себя долго ждать. Подножие горы натурально ожило, и в небо взлетели бесчисленные птицы-монстры. А еще немного времени спустя, из леса показались наземные монстры. Много-много монстров. Но есть ли среди них С-ранговые чудовища, не знаю. Далеко. Но на всякий случай вызвал Нану, призрака-вселительницу. Она даже С-рангового монстра может захватить и использовать его способности. Уточню, что нужен мертвый монстр. Но таких скоро здесь будет много. А база уцелеет? Вдруг спросила Юмика. А я вот смотрю на все это и не уверен. Давайте, наверное, поторопимся, предложил я и, вернув скрытность, переместился в здание. Там я принялся создавать алтарь, но ограничил его силу. И нет, алтарем не стал унитаз, не скажу, что стало. Далее мы переместились в вентиляцию. Она была настолько маленькой, что даже ребенок в ней не уместится. Но потоки воздуха были очень мощны, а еще датчики. Все в датчиках. Вот только все магические датчики я просто выжег своей силой, а остальные не могли заметить сгустки энергии. А мы все были черными сгустками. Двигались мы быстро и то тут, то там, оставляли ниндзя в засаде. Точнее, шиноби. Они не любят, когда их называют ниндзя. Шиноби прятались в вентиляции напротив решеток. Одну группу оставили в оружейной, другую у диспетчерской. И всего мы оставили порядка 30 групп. Пока осматривали это здание, оно было полностью изолировано от внешнего мира, оттого и пронизано вентиляционной системой, словно живой организм венами. Но это лишь основная часть здания, та, что над горой. Ее мы осмотрели весьма быстро, и ничего интересного здесь не было. Охрана, системы обороны, боеприпасы, жилые помещения и многое другое, необходимое для комфортного пребывания большого числа солдат. А вот самое интересное находилось под землей, а именно скрытый комплекс, что отделен от основного. Он, можно сказать, полностью изолирован. И так просто туда не попасть. Полная магическая защита пространства. Даже призраки и боги не проскользнут. Так что сейчас я смотрел глазами бани, которая стояла на границе этой защиты, и изучал помещение. Каменная пещера, на вид старая. Похоже, здание наверху построили куда позже. И то, скорее, чтобы скрыть то, что под землей. Здесь на охране стояло два сильных демона в бронекостюмах. Не прям что ух какие сильные, но с одного удара не убить. Они стояли перед трехметровыми, как в высоту, так и в ширину, каменными вратами. От врат исходила мощная сила, божественная сила. Кажется, теперь понятно, что там находится очередная ферма. И сразу возникает вопрос: а зачем там ученые? Неужели они изучают силу богов и пытаются ее внедрить в технологии? Стоп, они здесь ли сделали накопители божественной энергии и то устройство, которое должно было создать магические помехи? Оно ведь византийское. Ха-ха-ха-ха. Искал медь, а нашел золото. Будем пробиваться? Услышал я голос Юмика и открыл глаза. Сейчас мы находились в небольшой каморке, недалеко от спуска в пещеру. Да, но сперва дождемся, когда волна наберет обороты. Действовать нужно будет быстро. Противники сильны. В ответ Ташира показал одноразовый кинжал-артефакт, а за ним и Цукиёми. Кивнув им, сосредоточился на Нане, которая осталась снаружи. А там, вашуш, так нечестно. На комплекс нападали бесчисленные орды, вот прямо вообще все в монстрах. А турели здания сносили их будто это воздушные шарики. Летающие, не летающие, все выкашивалось. Магическая защита была переведена на максимальную мощность, и твари не могли пробиться, отчего полностью облепили купол. Очень много летающих монстров. Прям очень. Пехота также отступила за барьер и вела огонь. Еще и дополнительные силы вышли из комплекса. А там и аналоги голиафов, под 200, и тяжелая пехота с миниганами. Начинаем диверсию. Иначе у волны нет и шанса. Приказал я. И сейчас все шиноби должны были появиться из вентиляционных шахт и начать вырезать операторов турели. К генератору магического барьера пробиться нереально, там на охране действительно могучая тварь. И своя, изолированная система вентиляции. Чисто, объявила девушка. Ха. Полминуты прошло, а шиноби уже вырезали всех противников в указанных местах. Быстро и эффективно. Сейчас они займут места операторов турели и откроют огонь по силам обороны. Из-за этого, конечно же, поднимется тревога на базе, но она так или иначе поднимется. Ведь сейчас мы немного пошумим. Да и надо действовать быстро, все же вскоре это место будет уничтожено монстрами. Выдвигаемся. Натянув на лицо черную маску шиноби, вылетел из каморки и кинулся в подземелье. И еще один момент, сейчас я был хранителем. Так что даже если попадусь на камеры, меня никто не определит. В руках моих возникли два меча из черного серебра, и миг спустя я оказался в пещере с дверью. Демоны уже почувствовали меня и сразу ударили магией, молния и ветер, но я просто поднял из земли металлический щит и принял на него удар. Он сразу рассыпался и развеялся, а я продолжил бежать на двух демонов. Один выхватил клинок, и тот сразу же заискрился от электричества, а второй взял и убрал весь воздух в помещении. Вот те фокус, огонь теперь здесь не создать. И дышать невозможно. А вот молнии бьют очень даже хорошо, думали они. Но с потолка спрыгнули Юмика и Ташира, вонзая кинжалы в шеи демонов. Вы поглотили демоническую сущность и получаете 430-222 единиц божественной энергии. Вы поглотили демоническую сущность и получаете 411.091 единиц божественной энергии. Трупы тут же начали плавиться, а вот батарейки с божественной энергией уцелели. Пригодятся. Мы подбежали к вратам, но в них столько энергии, и они защищены божественной силой. Не знаю, это влияние храма или батареек СБ, но мы эти врата минут 20 будем долбить. Проще уж через стену, что я, собственно, и сделал. Сила хранителя позволяет мне создавать сложные устройства, так что я просто создал дрель, большую дрель, ну и принялся бурить стену. Мне и нужна-то всего лишь дырочка небольшая, но глубиною в 2 метра. Минута, и мы по ту сторону. И не только наша троица, но и шиноби стремительно стекаются со всего здания. Скоро оборона будет прорвана, и чудовища снесут сооружение. Оказались мы в каменном коридоре, чьи стены исписаны картинами с историей какого-то бога и народа. Но нам вообще плевать это. Несусь вперед. Охраны и ловушек здесь нет, а еще, кажется, о происходящем снаружи здесь не в курсе. Потому что, выбежав из коридора, мы попали в просторное помещение с садом и группой солдат, что весело болтали. Вот они и удивились, увидев нас, и умерли. «Расходимся», — приказал я, глядя на 6 проходов из этого сада. «А еще, солдаты, они были обычными людьми. Странно очень, мы разбежались по коридорам, снося охрану и скручивая персонал храма. Я же просто усыплял людей. И что могу сказать, это необычно и непонятно. Храм большой и древний. Воздух создается самим храмом, также он же обеспечивает людей водой и едой, так как здесь растут фрукты и овощи в садах. Помещений много, и они были заставлены сложным оборудованием. В саму структуру храма никто не вмешивался, и пока непонятно, что здесь изучается, но и не важно. Просто усыпляю всех, а шиноби связывают. Итак, пока не прибежал к обелиску, где и обнаружил ферму. Это еще что за чертовщина, не удержался я. В помещении с обелиском, который, к слову, аж 10 уровня, но состояние у него, как у обелиска Посейдона, находилась куча оборудования, а также 3 немолодых мужчин, которые работали с этим оборудованием. «А, вы кто?» — отвлеклись те и обернулись. «Тот, кто пришел спасти вас. Если спасение, конечно же, нужно. И отказаться от возможности исследовать силу богов», на их лицах появился настоящий ужас. «Хаэм, есть идея. Почему отказаться? Если вы поклянетесь служить мне, я позволю вам изучать настоящих богов, живых». Я вытянул руки, и в одной появилась сила сна, что обратилась золотом и осыпалась на пол. Но это золото вдруг отрастило ноги и побежало к пентаграмме, над которой висит бог. В другой руке появилась сила смерти, которая пронеслась по помещению словно черное пламя, сжигая тех черных тварей, что всосались в божественное тело, высасывая из него энергию. Перед телом бога находились здоровенные приборы под 2 метра в высоту и различные антеннки, штуки, похожие на микрофоны, и даже телевизор. Ну, по крайней мере, оно на него походило. В этот момент все устройства запищали как сумасшедшие, вызывая небывалый восторг у ученых. Ну а я подошел к телу, да уж, немного от него осталось. И я даже не представляю, что это за бог, но спросить можно у ученых, они, вероятно, знают. Кладу ладонь на тело и поглощаю то, что осталось от бога. Как и Посейдон, передо мной почти очищенная божественная сущность младшего бога. Собственно, никого другого демона и не смогли бы поймать. Я доочищу эту божественную сущность и смогу использовать для усиления как себя, так и других. Но главное, с ее помощью можно восстанавливать повреждения, такие, как утеря аватара, частички души и даже создание артефактов в огромном количестве. Ох, невероятно, какие данные. Поверить сложно, коллега, а, я, кажется, понял, почему у нас ранее не вышло с проектом А091. Троица стариков засуетилась, но была остановлена мною. Сейчас эту базу атакует волна, не пройдет много времени, как монстры доберутся и сюда. Без бога этот храм, теперь пустая каменная коробка, так что и воздух скоро закончится. Но оборудование, наши записи, исследования, мы не можем уйти без всего этого. А кто сказал, что мы здесь оставим хоть что-нибудь? Я хищно оскалился. Добыча, трофей, и самое главное, мощный пинок демонам под зад. Взмахнув рукой, призвал суккубов и Мари, в частности. Они скажут, как перенести оборудование. Несите все в молельный зал, приказал им и сам поспешил на место. И что я там увидел? Настоящий молельный зал, полный людей. Молодежь, старики, мужчины и даже женщины, все были одеты в потрепанные мантии и молились. Дьявол, вот же продуманные гады. Если я правильно понял задумку демонов, то в этом храме живут потомки верующих, поглощенного мною Бога. В отличие от скрытого храма в Японии, здесь их не убили, а заставили генерировать энергию. Мол, только ваши молитвы могут спасти Бога. На мое появление, как и появление шиноби, они совершенно не обратили внимания. А вот Бани показала мне, в каких условиях они живут. Настоящие аскеты. Тела их худые и бледные. Все болезненные. Да уж, ладно. Молельный зал. Большое круглое помещение. Вдоль стен расположены алтари и молящиеся. В центре куча места, и сейчас там создаются телепортационные врата Цусимы. Прямо из земли вырастают. Но, конечно же, лишь после того, как я использовал ее артефакт. А где мы? Первой вышла Цусима, а за ней повалили мои зомби в броне сибиряк и автоматами в руках. Здесь демоны исследовали, как использовать силу богов. Так что проследи, пожалуйста, чтобы тут ничего не осталось. Все забираем. А мне, думаю, пора поспешить. Сорвавшись с места, рванул к выходу и едва успел к моменту, когда каменные врата выломали. Гаус, произнесло чудовище, отдаленно напоминающее гуманоидного орла. Широкоплечие, клюв жуткий и полный острых зубов. Руки распирает от мышц, крылья сложены за спиной, а еще от монстра исходит сильное магическое излучение. Похоже, он употребил батарейку. Ты не он. Где эта тварь? Только он мог так легко поглотить бога так быстро. Монстр шел по коридору, а вокруг завывал ветер. Если дать этой твари разойтись, тут все вмиг умрут. Но вдруг я почувствовал небольшую прибавку сил, а вот орел на миг замер. Хах, кто-то из наших поставил свой алтарь и захватил этот храм. Ну и поставил защиту, а также подавление. А теперь поиграем, оскалился я и, вспыхнув энергией цвета черного серебра, облачился в аналог Голиафа, а именно штурмовой боевой костюм спецназа. 4 метра в высоту, ноги, сгибающиеся назад, немного сплюснутое тело, похожее на яйцо, две мощные руки и ряд плазменных пушек на корпусе. Глаза орла полезли из орбит, но он тут же прикрылся барьером, защищаясь от залпа плазменных сгустков. А они, между прочим, способны прожечь даже толстую армированную сталь. В моих руках появилось 2 топора, и я бросился в атаку, но меня тут же сбил ветер. Однако упав руками на пол, я оттолкнулся и вновь встал на ноги, сразу же атакуя плазмой. Правда, едва не задел потолок своей металлической тушкой. Взмах и оба топора полетели в орла, но тот ловко проскользнул мимо них, а те взяли и взорвались шрапнелью, уничтожая все, что было в саду. Даже часть потолка обрушилась. Орла отбросила прямо на мой кулак, что вбил демона головой в пол. Не переставая поливать тварь плазмой, в которую я заточил немного силы смерти, продолжил лупить кулаками. Но вдруг меня вновь отбросило и впечатало в стену, частично разрушая ее. Демон снова стал сильнее. Тварь. Похоже, у него были еще батарейки. Раар. Услышали мы звук, и в спину орла ударила молния, а из прохода появился монстр. С-ранг. И нет, это не марионетка, и даже не нано, а еще с монстром, который походил на медведя, который особочился и стал волком, была его небольшая стая. Выругавшись, создал в руках многоствольный плазмомет. Он был 3 метра в длину и, раскрутившись, изрыгнул шквал плазменных снарядов, поражая как орла, так и чудовищ. В меня полетели молнии и ветер, отталкивая назад, но атаку я не прекратил, а монстры не стали проходить мимо демона. Вот только они ему были на один зубок. Ударив ветром как меня, так и твари, орел выпустил сотни магических лезвий, разрезающих пол, стены и даже чудовищ. За какие-то мгновения все помещение залило кровью и разорванной плотью. Мое оружие также было повреждено. Отбросив его и заставив развеяться, создал топоры и кинулся в атаку, но вновь получил ветром и был придавлен к стене. Долбанный ветер, тут и огонь не поможет. Хотя, мои плечи вспыхнули энергией, и на них появились толстые пластины, и из них ударили лазерные лучи. Лазеру вообще плевать на ветер, а усиленные энергией бога лучи стали черными. Орел, который на миг отвлекся от меня и собрался перебить чудовищ, получил в спину такой залп, что от боли невольно развеял заклинание. На него тут же навалился S-ранговый монстр и впился в плоть. Однако орел также вонзил в тело твари свои лапы. Тогда чудовище взорвалось электричеством, поражая демона. Но тот оказался крепче и тоже атаковал противника. Итогом непродолжительного буйства двух сил, стало бездыханное тело монстра, что отлетело назад. Орел же быстро поднялся. Вот только труп монстра ожил и ударил молнией. Нана вступила в бой. Орла на миг парализовала, чего мне хватило, чтобы подбежать и обрушить оба массивных топора на чудовище. И пусть защита демона выдержала, но его по пояс вбило в пол. Отбросив топоры, схватил тварь за плечи и принялся стрелять как лазерами, так и плазмой. Демон же кричал и вырывался, но я давил массой, и мне помогала Нана, управляющая монстром. Вы поглотили демоническую сущность и получаете 930-710 единиц божественной энергии. Долбаные допинговые гады. Даже миллиона нет, а сражался будто трехмиллионник. Как тот таракан, которого мой яд поглотил. Уф-ф-ф-ф. Правда, что-то мне подсказывает, что демон не смог бы долго сражаться и, вероятно, сам бы сдох через некоторое время от переизбытка силы в теле. Цел, услышал я голос Юмика. Она с Цукиёми все это время стояли в тоннелях, не позволяя чудовищам прорваться дальше. Цел, я здесь обо всем позабочусь, а вы займитесь эвакуацией. Девушки молча ушли, а я закрыл собою проход наружу. Монстры уже разносили базу и, вероятно, прорываются к монореактору. Он может рвануть. Впрочем, нас не должно задеть. Первые противники появились минут через 7, но особого интереса они к этому месту не проявили. Так что уже через 40 минут за мной пришла Цукиёми. Мы закончили. Забрали все, даже личные вещи людей и мебель. Понял. Развеяв броню, поспешил за девушкой и пока бежал, невольно улыбался. Пусто. Вообще все пусто. Даже здоровенные белые шкафы и устройства и то утащили. И вот, мы добежали до врат. Почти добежали. Потому что сверху раздался такой мощный взрыв, что все начало рушиться. Мы тут же обратились энергией и помчались во врата, а их заваливало. Еще миг и все. А нет, успели. Но только вылетели из врат, как те сразу же погасли. Арка уничтожена. Заозиравшись, довольно кивнул. Мы в моем посмертном мире, на базе ВВС. Не стой столбом, дубина. Где данные? Придурок, неси сюда. А-а-а. Срочно сервер включите. Здесь, на взлетно-посадочной полосе царил хаос. Ну да, ученые, которые изучали богов, оказались в самом настоящем божественном плане. Здесь всюду моя сила. Вот только не уверен, безопасно ли здесь находиться обычным людям. Ладно, что тут у нас? 10 стариков, а также около 40 кого-то вроде лаборантов, которых сейчас гоняют и в хвост и гриву. Пара сотен недоумевающих аскетов, человек 20 персонала базы, связанные, и, собственно, все. А ну и половина базы заставлена всевозможным оборудованием, коробками и всяким хламом. Эх, похитить бы у тебя этих стариков. Моему клану не помешали бы технологии, основанные на божественной силе. На мои плечи легли ладони Цусимы, а миг спустя я услышал. Ай, и, кажется, ее дернули за хвост. Что происходило дальше, я не знаю, так как решил не оборачиваться и не портить себе психику. Она и так травмирована. Некоторое время я просто наблюдал за учеными. Хаос, анархия и крики. Много-много криков с руганью. И тут я приметил одного измученного лаборанта. Он сидел на каком-то устройстве, похожем на цилиндр с трубками и на колесах. Эй, парень, подошел я к нему, и тот отвлекся от своих мыслей. Увидев меня, он тут же спрыгнул и выпрямился, а еще испугался. «Вам что-то от меня нужно? Чего такой унылый?» А, он аж удивился. Сам Бог спрашивает его, почему он унылый. «По матери скучаю. Когда меня нанимали, обещали шикарные условия, а в итоге заперли на 3 года. Думал, смогу когда-нибудь выбраться. Так ты выбрался. Но я ведь здесь», — указал он на мой посмертный мир. «Плюс я слишком много знаю. Вообще-то я найму вас официально. Вы будете жить в своих квартирах на поверхности. Покинуть город, правда, не сможете из-за возможности вашего повторного похищения, но никого держать в заперти я не намерен. Бог наймет». Кажется, у парня случился когнитивный диссонанс. Во как лицо перекосило. «Почему нет? Но, я же могу предать вас, информацию о вас раскрыть, да хоть тем же, кто запер нас». В ответ я рассмеялся. «А ты желаешь уничтожения мира?» «Нет, и правильно, потому что я стараюсь этого не допустить. И именно те, на кого вы работали, пусть и не по своей воле, стремятся уничтожить весь наш мир. Но это вам еще предстоит узнать». Я кинул взгляд на стариков. «Пусть наиграются, а потом поговорим. Сейчас же хочу узнать, чем занималась ваша лаборатория». Парень был несколько обескуражен моим заявлением про уничтожение мира. Впрочем, он и про демонов ничего не знал. Но ничего, Покажем, расскажем, носом ткнем. А сейчас рассказ. Основная задача ученых, конечно же, была в изучении божественной энергии богов. Но периодически сверху приходили задачи. К примеру, нужно сделать радужную смесь. Та стрела, которой поразили Джессику, и у девушки отключилась магия, даже божественная, была сделана в этой лаборатории. И ладно бы это, но месяц назад они завершили божественную бомбу. И мне захотелось выругаться, потому что из описанного объема жидкой Б, что насосали демонические черви, можно сделать вывод, что такая бомба уничтожит целый город. Дьявол, она ведь уже может быть где угодно, да хоть в Благовещенске. Так, где там моя беременная богиня? Пусть отрабатывает хлеб и кров. Если не найдет бомбу, сегодня же всех из города вывезу. Глава 15. Благовещенск. Некоторое время спустя, она, поинтересовалась ярко улыбающаяся Джессика, держа в руках странное устройство. Она, неуверенно согласился, и устройство исчезло во вспышке света. Все, нет ее, нет ее. Я молодец, еще более ярко заулыбалась та. Ты молодец, умница, красавица, иди, обниму, раскинув руки в стороны, дождался, когда полезногиня влетит в мои объятия, и крепко схватил ее, даже поцеловал, заслужила. Что я могу сказать, бомба была найдена, в Благовещенске и найдена, даже не представляю, как, хотя есть предположение, что карма взвинтила удачу Джессики на максимум и, нет, карма не может влиять на судьбу богов, даже вторых тел и аватаров, зато она может влиять на неудачи других людей, видимо, так и сделала, я тут уже, блин, половину империи на уши поставил, а все нашлось за половину дня, и самое главное, судя по этой хитрой мордочке, Рейна обязательно припомнит мне, как она спасла меня и мой род. Алло, ваше императорское высочество, отбой. Да-да, нашли. Святая дева нашла, а богиня утилизировала ее. Фотки сейчас вышлю.